Как же это доктор Королев не досмотрел, не помог? Небось, у него там знакомые есть, свояки. Он и характеристику вам выписывал, ему бы и помочь. Ах, мужчины, мужчины, никогда дело до конца не доведут. Слыхала? У вас все троечки и одна только двойка. Ну, конечно, где же вам готовиться, дети, хозяйство? Дверь отворилась, и вошел Королев. С таким видом, словно в комнате не было никого, кроме него и Саш, он сказал: «Дайте глюкозу Коле Гулину, Сашенька. А про Олю Шатырян вы не забыли? Да, кстати, что вы делаете сегодня вечером? Ко мне Федя приехал. Загляните познакомиться. Я давно хотел вам его показать. Жду с мужем, если свободны. А если с детьми, так уж Федору такой праздник будет. Приходите. И надо же мне, наконец, познакомиться с Дмитрием Александровичем, как-никак тезки». Королев рассмеялся. Он, видимо, и в самом деле забыл о Прохоровой. «Видите ли, — ответила Саша, — муж по вечерам в редакции, а девчонки мои лентяйки. Днем бегают во дворе по подругам, а вечером готовят уроки. Но я-то приду непременно. Спасибо, я очень хочу посмотреть Федю». Говоря все это, Саша тщательно мыла руки. И вдруг, положив щетку на полочку и подняв глаза, она увидела в зеркале над умывальником лицо Прохоровой. Бледное от внимания, оно превратилось в блин. Губы были растянуты в ниточку, будто она прислушивалась к их разговору губами. И Сашу что-то ударило в сердце от выражения этого чужого, ненавистного лица. Давно они не обедали вместе с Митей. Он теперь не старался, вырвавшись из редакции, вдруг забежать к обеду. Вот уже скоро полгода, как не слышно было в обеденный час Катиного крика: «Папа, папа пришел!» Вот уже скоро полгода, как Катя не лезла под диван за Митиными туфлями и не вытаскивала их оттуда под Митин смех. Вот уже скоро полгода. «С мужем, с детьми», — вспомнила Саша. «Уже 7, надо одеваться». В комнате девочек, шумно охая, Анисия Матвеевна собирала со стола посуду. Аня плаксиво приговаривала, совсем не рассчитывая, что Саша ее услышит. «Мама, я из-за этой Катьки кляксу поставила. Скажи ей». «А может, взять их с собой? Бог с ними, с уроками». И вдруг раздался звонок. Не поверив себе, Саша услышала Катю. «Ой, папа, папа!» Он вошел в комнату в мокром от дождя плаще. «Саша, — сказал он, — я взял билеты в кино. Ты как, свободна? Махнем? В повторном «Юность Максима» я билеты с бою взял». «Нет, я иду в гости к Королеву. Он приглашал и тебя, но я ему объяснила, что вечерами ты в редакции». Митя прошел по комнате, вздохнул, подумал. «Ну что ж, пускай билеты пропадают, черт с ними. Королев так Королев».